Директор довольно продолжительное время объяснял и рассказывал о работе завода. В последнее время на предприятии было туго с заказами, и предложение Белоруссии партии «Единый союз» фактически вырвали завод из долговой ямы. Как ни странно, но финансирование шло вовремя согласно договору. Добровольцы же работали с самоотдачей, как в былые времена, не требуя зарплату, разве что только в столовой их кормили бесплатно. Директор не упустил возможности поблагодарить молодых парней и девушек, которые протянули руку помощи воюющей стране и делают все, что в их силах. Партия «Единый Союз» тоже не осталась без внимания. Именно она закупала вооружение для СССР и выбила разрешение оставить несколько более или менее целых танков для музеев. Упомянул и про добровольческий корпус, формируемый на территории Беларуси. Поэтому общая политическая обстановка в России идет от повышенной реакции населения к последним новостям с фронта. Мы все помним показанные кинохроники боев в окрестностях города Минска, где героические солдаты 108-го стрелкового корпуса были вынуждены отойти под ударами немецко-фашистских захватчиков, неся тяжелые потери, продолжала говорить ведущая. За ее спиной хорошо было видно, как десяток парней в робах облепили горелый Т-28 с пробоинами в башне. В кабинете находились 8 представительных мужчин в дорогих костюмах, явно шитых на заказ, и внимательно смотрели на экран огромного телевизора. Сидели они молча, ни словом не комментируя пламенную речь корреспондента, которая с чувством рассказывала о благе страны с появлением портала в прошлое. Один из них, с проседью на висках, шевельнулся и, подняв пульт, нажал на кнопку выключения. «Что вы скажете, господа?» – спросил он по-английски. «Матерные подойдут?» – слегка насмешливо поинтересовался один из присутствующих, рыжеватый мужчина с одутловатым лицом. «Мы здесь не для того собрались, чтобы выражать свои чувства по отношению к этой, не побоюсь этого слова, беде, а для противодействия. В отличие от вас, я уже позаботился об этом», продолжал говорить насмешливым тоном рыжеватый. «Вот как, и как же вы это решили?» «Очень просто, наемники. Проще говоря, киллеры. Причем очень дорогие киллеры. 8 человек отправились в мир СССР, задача у них одна – убить Сталина. Когда же они приступят к работе?» Спросил третий из присутствующих, моложавый сухощавый мужчина, которого часто показывали по телевизору, а в последнее время особенно часто. «Уже, простите, они уже в том мире. 3 дня как там? Посмотрим, посмотрим», тихо произнес себе под нос сухощавый, явно о чем-то задумавшись. «Господа, вы все понимаете, зачем мы тут собрались? Смерть Сталина мало повлияет на обстановку в целом». Повернувшись, Седой пояснил рыжеватому: «Нам нужно уничтожить портал и захватить изобретателя. Вы все еще верите в эти сказки?» «Ведь», — начал было говорить четвертый из присутствующих, — «моя разведка принесла точные данные. Именно изобретатель, и именно его машина. Вы в этом уверены?» — иронично изогнул бровь четвертый. «Да, уверен». Запись разговора велась в кабинете Лукашенко при разговоре с его сыном. Они довольно четко озвучили эти данные. «Давно пора было уничтожить этого любителя сала, сколько он нам крови попил», — поморщившись, вступил в разговор пятый. «Сало едят на Украине», — пояснил сухощавый. «Вам виднее», — отмахнулся пятый. Шестой из присутствующих повернулся к сухощавому и произнес: «Меня позабавил репортаж одного из каналов в вашей стране. Как уж там было, а, про ваших стариков, что теперь слова Сталина на вас нет уже по-другому звучат из их уст. Ваши чиновники забеспокоились. Я помню, но мы собрались здесь не для этого. Если люди уважаемого», — слегка кивнул сухощавый рыжеватому, — «действительно сделают свою работу, то нужно к этому подготовиться». «Я согласен с этим», — произнес один из молчавших. «Они уже железную дорогу проложили и третий день гоняют составы туда. Плотно гоняют». Через 2 суток запись этой встречи лежала в распечатанном виде на столе в кабинете Сталина. Москва. Кабинет Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. 1941 год. 25 июля по миру СССР. 23 июля по миру Александра. 19 часов 37 минут. «Что вы скажете, товарищ Берия?» — поинтересовался Сталин, указав на папку, которую 2 часа назад принес фельдъегерь. «Мы об этом знаем. Один из наемников сам на нас вышел, так что мы имеем данные еще про 3 человек, их поиски начаты. Об остальных мы не знаем, но перебежчик догадывался, что были отправлены еще люди. Вы понимаете, что эти люди должны быть взяты в ближайшее время?» «Так точно, товарищ Сталин. Примем все меры к их поимке». Хорошо, теперь нужно обсудить скорую встречу с премьер-министром России. Пригласите товарища Судоплатова. Спустя 10 минут. Проходите, товарищ Судоплатов, садитесь. Ну как там в этой Российской Федерации? Я спрашиваю вас, поскольку вы дольше всех наших сотрудников пробыли в том мире, и меня очень интересует ваше мнение. Вы все-таки сумели туда внедриться. В Российской Федерации, товарищ Сталин, Судоплатов закусил губу. Даже не знаю, с чем сравнить, разве что с обстановкой при временном правительстве. Как если бы после февраля не наступил октябрь. Хорошо, кивнул Сталин, набивая трубку. Теперь скажите, товарищ Судоплатов, почему, по вашему мнению, там не случился свой, как вы выразились, октябрь? Я не теоретик, товарищ Сталин, но могу предположить, что причиной тому перерождение верхушки партии и дискредитация ими советской идеи, да и наших идейных наследников в их политической жизни практически нет. То, что там называется коммунистической партией, если не троцкисты, то очень близко, это я уже не говорю о так называемой справедливой России. И все это несмотря на большое количество беспартийных коммунистов. Как вы сказали, удивился Сталин, беспартийных коммунистов, так точно, товарищ Сталин, так обычно называют себя люди коммунистических убеждений, которым противно троцкистское болото КПРФ и СР. Появившаяся недавно партия «Единая Россия» тоже показала себя не с лучшей стороны. Но это наши люди. Раскуривая трубку, Сталин бросил острый взгляд на Судоплатова, у него вновь прорезался акцент. «Вы уверены?» «В большинстве своем да, товарищ Сталин», — уверенно ответил Судоплатов, «и среди них очень много молодежи. Наша партия «Единый Союз», которой мне приходится управлять со стороны, ведет свою информационную войну со многими партиями, и мы заблаговременно узнаем все их ходы. Разведка у нас поставлена очень хорошо, спасибо братьям-белорусам». «Хорошо, товарищ Судоплатов», — вождь пыхнул трубкой, выпустив клуб дыма. «Троцкизм — это известный враг, и мы знаем, как с ним бороться. Пусть пока погуляют, но только пока». Он задумался. «А что вы скажете о Владимире Владимировиче Путине? Я вас спрашиваю, как вы знаете, у меня завтра с ним встреча, и я хотел бы знать, что он за человек». «Товарищ Сталин, премьер, бывший разведчик и в своем понимании выполняет все соглашения, хотя должен упомянуть об армии, насколько ее сократили при Путине и стали закупать вооружение за границей, развалив свой ВПК. А про базу НАТО под Ульяновском я вообще молчу, это выше моего понимания. В данный момент у нас просто нет выбора, к кому обращаться. Вы сказали переговоры, но по их конституции вся власть у президента. Ерунда, отмахнулся Сталин, мне уже доложили про него. Кукловод в стороне, и кто он мы знаем. Товарищ Сталин, возможно, что мы совершили ошибку, когда не пошли с премьер-министром на частный контакт по линии нашего наркомата. Скорее всего, это уберегло бы нас от многих проблем, с сомнением в голосе продолжил полковник. Он отправил по инстанции полный доклад по премьеру, показав его с не лучшей стороны. Сейчас Судоплатов не понимал, к чему эти вопросы. «Прошу учесть, что тогда мы не владели всей полнотой информации и доверились ЕЭ политическим предпочтениям ограниченной группы лиц. В некотором роде они правы, но с другой стороны, жить люди стали лучше. Это нетрудно признать. Объективно говоря, за 12 лет у власти он сделал для своей страны очень много в своем понимании. Вынужден признать, Российская Федерация 99 года и 2011 – это две разных страны. Но все-таки союз с ним мне кажется не совсем хорошей идеей. Может, все-таки начать операцию «Тайфун»? Товарищ Мурашов – очень хороший политик и очень лоялен к нам. Он пойдет даже на сделку с дьяволом, если она поможет его стране. С дьяволом, значит со мной, сидите, сидите, товарищ Судоплатов, я пошутил. Товарищ Сталин, могу сказать точно, что вас он дьяволом не считает, но, террор среды, это понятно. Сталин пыхнул трубкой. Мы тоже в свое время шли на сделку с дьяволом Гитлером, для того чтобы оттянуть войну и получить 2 года на подготовку. Да, товарищ Судоплатов, с тамошними троцкистами разберитесь сами, не стесняйтесь. Действуйте по законам военного времени. Считайте, что это приказ. Они враги хуже любых либералов, у тех нет шанса на массовую поддержку. А в остальном мы еще подумаем, можете быть свободны. В том же кабинете полчаса спустя, отдав Берии тонкую папку с личным делом, Сталин произнес: «Лаврентий, смотри, чтобы ни один волос не упал с головы этого человека. Мне кажется, мы сможем договориться, По крайней мере, шанс есть. Без него мы потеряем Россию, и белорусов просто сожрут, как у нас Югославию в апреле. Смотри в оба, Лаврентий. И что там у тебя по оборотням? За несколько дней до описываемых событий. Национальный парк Завидово, государственная резиденция Русь. 20:00 вечера. Премьер-министр обвел взглядом собравшихся в его кабинете людей. Можно сказать, ближайшие соратники. Иванов Сергей Борисович, первый зам и правая рука премьера. Довольно длинная правая рука. Сечин Игорь Иванович, второй по влиятельности человек в Российской Федерации. Владимир Иванович Якунин, главный железнодорожник страны, а по совместительству тайный главный идеолог. Бортников Александр Васильевич, директор ФСБ. Эти люди собрались здесь, чтоб обсудить невероятное, ставшее железобетонно очевидным фактом. Ну, Александр Васильевич, обратился хозяин кабинета к опустившему голову директору ФСБ. Обделались по полной, свои своих не опознали. Вам какая команда была дана, наблюдать и доложить. А вы что учинили, мерзавцы? Должен вам напомнить, товарищи офицеры, какую присягу и какому государству мы с вами принимали в свое время. А это что такое? Сотрудник ФСБ крышует олигархов? С этого же началась вся история. Что, собственная безопасность мышей совсем не ловит или окончательно продались? Вам что, новый 37-й год устроить? Напомнить, как это делается? Вот даже специалисты под рукой есть. Значит так, список всех причастных к этой истории мне на стол. Мы с тобой птенцы одной конторы, знаешь, что потом делать. Да, обеспечь мне выход на товарища Судоплатова. Но чтоб больше без пьяных выходок, нормальных людей поставь, проверенных. Там война идет, люди гибнут, а мы из-за твоих засранцев сейчас перед товарищем Сталиным в полной. Сделаем, Владимир Владимирович, кивнул Бортников, я понимаю, больше такого не повторится. Ни хрена вы не понимаете, товарищи, война идет там и в любой момент может начаться здесь. Вы думаете, пшеки просто так сдулись? Просто пришлось намекнуть пану Туску, что генерал Шаманов вот-вот выйдет на учения в Белоруссию во главе всех воздушно-десантных бригад. Мол, стратегические учения ВДВ по взаимодействию с ВВС и по принуждению к миру всяких отморозков. Тут премьер несколько лукавил. Они сами затянулись нотой протеста, чтобы иметь возможность ввести на территорию Белоруссии свои части якобы для миротворческой миссии, а на самом деле иметь свои подразделения и рычаг давления на крайний случай. План удался. Две десантные бригады расположились недалеко от границы с поляками, а значит и рядом с порталом. И что, проснувшись однажды утром, он может не найти на привычном месте, например, Варшавы, продолжил ВВ. Знаете, отлично подействовало. Правда, пришлось реально вывести пару бригад из военных городков и поднять в воздух самолеты. Польша знает, что дядя Сэм за нее воевать не будет. Опыт 5 дней в августе имеется. Да, иронично улыбнулся Иванов своей сногсшибательной улыбкой. А что гарант? Дерьмо у нас, а не гарант, товарищи. Но тут уж моя ошибка, каюсь. Но, Сергей Борисович, если бы ты хоть немного порол в детстве своего отпрыска, то гарантом сейчас был бы ты, и нам было бы гораздо легче. Ты знаешь, что я имею в виду. На этот раз опускать голову пришлось Иванову. Не знаю что и как. Но президентом в 2012 году ему не быть, это точно. Короче, пришлось его заболеть с временной передачей полномочий. Ставки в игре очень велики. В том числе и торговые связи с тем миром могут застраховать нашу экономику от кризиса. Владимир Иванович, как насчет возможности подтянуть к порталу железнодорожные пути? Белорусские товарищи уже заканчивают, так что наша помощь не требуется, Владимир Владимирович. Можно помочь тепловозами и вагонами, черкнул в своей записной книжке Якунин. Есть и еще один вопрос, товарищ Путин, после выступления товарища Сталина народ кипит. Нам надо отреагировать в идеологическом смысле, потому что противоположный лагерь реагировать уже начал. Хотя ряды так называемых правозащитников изрядно прорежены, но все равно немало дерьма осталось в нашей стране. Только господа Федотов и Сванидзичева стоят, да и вся либерально-демократическая пресса воет как в шпу укушенная. Значит так, наплевать и забыть, развернуть контрпропаганду, объявить этих борцов с тоталитаризмом пособниками фашистов. С Моссадом свяжитесь, что ли, у них к этому вопросу отношение серьезное. На месте товарища Сталина я бы всех местных евреев сплавил в наш Израиль оптом. Так он и от собственного геморроя избавится и праведником мира станет. Да и там в свое время не объявятся всякие смоленские, гусинские, березовские, Ходорковские и прочие Абрамовичи и Дворковичи. Ну да хватит о грустном, ближе к делу. Игорь Иванович, подумай со своими людьми над нуждами наших предков из 41-го. Ну там, танкоремонт, техника, боеприпасы все, что по промышленной части надо, подготовь. Владимир Владимирович вмешался в разговор Бортников. По нашим сведениям, порталы идут крест-накрест. Наш из-под Казани, под тамошний Брест, где сейчас фашисты, а белорусские из-под Бреста под тамошнюю Казань. Так что если и удастся открыть портал, то прямо в немецкий тыл. Так это же замечательно, оживился Иванов. Может, все-таки поручить товарищу Шаманову провести давно запланированные учения? Не все так просто, товарищи, заметил Бортников. По нашим данным, для открытия портала необходим специальный человек. У нас он проходит под позывными Гермес и Проводник. Во-первых, этот самый Гермес, по нашим сведениям, хоть и является уроженцем нашего времени, но принял гражданство СССР 41-го года и теперь напрямую подчиняется товарищу Сталину. Но это только во-первых, а во-вторых, он сначала пропал на некоторое время, а 2 дня назад объявился из казанского портала, в результате чего был задержан группой наших неблагонадежных сотрудников. В ходе задержания, при не до конца выясненных обстоятельствах, погиб боец Красной армии. Кроме того, как удалось установить, в результате спецоперации, осуществленной сотрудниками ГУК НКВД СССР, несколько часов назад этот Гермес был освобожден из-под стражи. При этом все сотрудники нашей организации, офицеры переглянулись, принимавшие участие в этом незапланированном захвате, были уничтожены. Туда им и дорога, кивнул премьер, так что с этим Гермесом, скорее всего, его вывезли на территорию Республики Беларусь, уточнил Бортников. И если это так, то он уже на территории СССР. Понятно. Председатель правительства сжал пальцы в замок. Тогда мне нужна встреча с Александром Григорьевичем. Личная и абсолютно конфиденциальная. Никаких телефонных и радиопереговоров, только с глазу на глаз. Александр Васильевич, это по твоей части, будем через товарища Лукашенко выходить на товарища Сталина. Да, и смотри у меня, чтобы наш Дмитрий Анатольевич с привязи не сорвался, вот это точно будет неприятность. Сделаем, Владимир Владимирович. Есть еще одна новость. Я получил ее перед самым совещанием. Что там? Сталин ответил на вопли правозащитников. Что опять? Они и так уже более 40 человек под нож пустили, и они продолжают работать. Мы уже устали прикрывать их работу. Нет, тут другое. Они ответили на Катынь. Это уже интереснее. Что? Вот, этот документ отправлен не только полякам, но и во все СМИ. Копии, разумеется. Этот перехвачен нами, передавая листок бумаги, ответил директор ФСБ. Взяв листок в руки, премьер вчитался, после чего откинулся на спинку сиденья и задумался, передав документ Иванову. Прочистив горло, тот зачитал его вслух. Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Минске Лешику Шеребко 15 июля 2011 года через представителя правительства Республики Беларусь. Господин посол, советское правительство доводит до вас и вашего правительства ниже следующее. В ходе польско-германской войны, начавшейся 1 сентября 1939 года в нашей реальности, уже через 10 дней военных операций Польша потеряла все промышленные районы и культурные центры, и Варшава, как столица Польши, уже больше не существовала. Польское правительство распалось и не проявляло признаков жизни. Это означало, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым они прекратили действие договора, заключенного между СССР и Польшей, предоставленной самой себе и оставленной без руководства. Польша стала удобным полигоном для испытания всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство более не могло нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство также не могло безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизни и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. что и было выполнено. В результате этого в лагере польских интернированных военнослужащих под Катынью по состоянию на 30 июня 1941 года содержится 11246 бывших офицеров польской армии. В настоящее время СССР ведет кровопролитную войну с немецко-фашистскими захватчиками, на ведение которой уходят все возможные ресурсы нашей страны, и содержать такое количество иждивенцев нам затруднительно. Поэтому правительство СССР решило передать этих людей вашей стране, так как эти иждивенцы являются вашими соотечественниками, пусть и из другой реальности. По окончании войны мы предоставим им возможность вернуться на родину. В настоящее время мы не имеем возможности отправить их туда, так как там они будут расстреляны немецкими фашистами или помещены в концлагерь. Проявляя добрую волю и руководствуясь самыми гуманистическими соображениями, мы готовы передать вам всех иждивенцев без исключения, несмотря на то, что среди них имеется значительное количество людей, запятнавших себя преступлениями против граждан СССР. Для передачи иждивенцев польским властям мы готовы принять любое разумное количество представителей польского государства. Мы требуем от вашего правительства оплатить расходы на содержание и питание указанных выше иждивенцев. По состоянию на 23:59 30 июня 1941 года они составили 29 341 138 долларов 27 центов США вашей реальности. В других лагерях у нас содержится еще 30 232 польских интернированных военнослужащих по состоянию на 30 июня 1941 года. После передачи иждивенцев из Катынского лагеря мы готовы передать Польской Республике и их в полном составе на сходных условиях. По состоянию на 23:59 30 июня 1941 года оплата за их содержание составляет 79 399 299 долларов 99 центов США вашей реальности. В случае отказа мы будем вынуждены отправить иждивенцев на работу в Сибирь. Примите, господин посол, уверение в совершенном к вам почтении. Народный комиссар иностранных дел Союза СССР, В. Молотов. 15 июля 1941 г. 13 июля 2011 г. Вашей реальности. ХМ, жестко работают. Но это палка о двух концах, покачал головой премьер. Москва. Дача Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. 1941 год. 24 июля. 13:35. Четверо мужчин, сидевших за круглым столом, молча рассматривали друг друга. Вернее, трое, одного. Премьер-министр Российской Федерации сидел прямо, показывая армейскую осанку, положил локти на стол, придерживая правой рукой черную кожаную папку. Сидевший во главе стола Иосиф Виссарионович, попыхивая трубкой, с интересом изучал премьера, явно составляя свое мнение по его внешнему облику. Нарком Берия, устроившийся справа от Сталина, тоже изучал гостя. Президент Лукашенко, расположившись с левой стороны от Иосифа Виссарионовича, больше рассматривал папку с грифом «Совершенно секретно», что лежало под рукой премьера. Его явно интересовала информация, которая в ней находилась. Компьютер в углу кабинета тихо гудел вентиляторами, монитор в режиме ожидания ненавязчиво напоминал, что недавно здесь работали. Неожиданный писк динамика на компе вывел всех из задумчивости. «Извините, товарищи, это мне сообщение пришло по почте», произнес Сталин с легкой улыбкой, с удовольствием наблюдая за вытягивающимся от удивления лицом премьера. «ХМ, товарищ Сталин, у вас тут и адрес в интернете есть?» поинтересовался премьер. «Есть, это хорошо, можно будет общаться и через него. Тут лучше старым добрым способом, через посыльных, мне уже доложили о ненадежности в сфере безопасности. Прослушать нас могут», слегка покачав головой, ответил Сталин. «Ясно». Лукашенко лениво слушал разговор, новости об интернет-сети в Кремле для него секретом не были, так как это именно его специалисты еще за несколько дней до начала войны занимались установкой необходимого оборудования. Да и ему самому неоднократно уже приходилось общаться через веб-камеру со Сталиным. Случалось и в режиме конференц-связи. Более того, уже было создано несколько сайтов для ведущих наркоматов СССР и самого товарища Сталина, которые на данный момент уже работали в тестовом режиме, но об этом пока был информирован довольно узкий круг посвященных. Александр Григорьевич едва сдержал улыбку, представив, как бы изумился премьер, узнаю о том, что около недели назад вступила в строй волоконно-оптическая линия связи, идущая из Москвы до Казанской аномалии. В ее сооружении принимала участие довольно большая группа белорусских спецов, благо все необходимое успели завести буквально перед самым закрытием портала после пропажи Александра. Конечно, к этой работе дополнительно было привлечено больше сотни студентов старших курсов этого мира, обучающихся на радиотехнических специальностях. Они должны будут составить костяк только что рождающейся абсолютно новой отрасли советской страны. Лукашенко также был в курсе, что уже начаты работы по прокладке подобных линий в столице союзных республик, и в планах на самое ближайшее время уже заложено охватить подобными высокоскоростными линиями связи столицу СССР, областные и краевые центры. Местные специалисты быстро подсчитали, что эти нововведения обойдутся едва ли не на порядок дешевле, чем модернизация существующих проводных телефонных линий, которые уже давно не справлялись с быстро возрастающей нагрузкой и требовали скорейшей модернизации. Он поразился, как Иосиф Виссарионович сумел так быстро вникнуть в преимущества нового вида связи и дать указания о быстрейшем внедрении новинки. «Прежде чем начнем говорить о том, зачем мы тут все собрались», – произнес Сталин, закончив читать довольно обширное сообщение на экране монитора, судя по тому, что он ответил в столь острый, можно сказать, исторический момент. Сообщение было очень важным. Я хочу поблагодарить вас за предоставленную информацию относительно планировавшегося покушения на меня. Это же время. Мир Александра. Москва. Как прошла встреча глав государств, я пока даже и не подозревал. И так понятно, что договорятся. За время отпуска я в целом успел сделать косметический ремонт в квартире и сейчас как раз заканчивал обклеивать ванную голубой плиткой с корабликами. Слегка, так сказать, подстроился под местные реалии. Сейчас я стоял на одном из центральных перекрестков Москвы, ожидая, когда пройдет батальон добровольцев, с интересом поглядывавших как на мою машину, так и на машину охраны. Нет, конечно, хантеров на улицах тоже хватало, закупили их действительно много, начальству уж больно понравилась эта не особо привередливая машина. Правда, заправка для них была пока одна на весь город, зато состоящая сразу из нескольких одновременно работающих бензоколонок. Поэтому очередей не наблюдалось. Впрочем, и других машин из-за кромки было немало. С интересом поглядывая на разнотипно одетых людей, проходивших мимо, я размышлял о будущем. Через неделю отпуск заканчивается, и мне снова придется приступить к исполнению своих обязанностей. В общем, опять буду ищейкой. Гоголев намекнул, что им бы пригодился мир временем пораньше. Зачем, и так понятно. Золота мало не бывает, тем более они знают координаты всех месторождений. Кстати, было довольно забавно наблюдать за машинами на улицах Москвы. Как раз впереди, за древней полуторкой, пристроился патриот с каким-то наркоматовцем на заднем сиденье, позади стояла Победа. Их опытное производство началось 2 недели назад, и эта машина уже начала занимать свою нишу в советском автопроме, хоть и выпустили всего 2-3 десятка. Мне тоже такую дали, бирюзового цвета. Сейчас на ней батя ездит, доволен, просто ужас. Кстати, как я слышал, прошел большой заказ из РФ, многие хотели бы приобрести ее. Раритет все-таки, но им, думается, придется подождать до открытия настоящего серийного производства. Не думаю, что это займет меньше года. Запуск конвейера – довольно долгий процесс, да еще и смежные производства надо строить, а на дворе война пока что, пусть и начавшаяся несравнимо благоприятнее, чем в моей реальности. И Ульяновский завод только-только дал выпуск первых серийных автомашин. Я от кого-то слышал, ГАЗ-64 или ГАЗ-69 с несколькими вариантами кузова на одном шасси. Основной поток идет на фронт, относительно небольшую часть планируется доводить в небольшом цеху, как говорят, напильником, до представительского класса. Иностранные посольства очень заинтересовались новенькими машинами, слышал, им даже дали небольшую пресс-конференцию на эту тему. Американцы заикнулись было, что наша ходовая 4-4 копирует их Виллис, но им быстро утерли нос, показав УАЗики 9-летнего срока. Больше не возникали. 2 завезенных из моего мира автозавода под ключ пока еще настраивались. Однако они шли чисто под грузовики. Один, большегрузные, другой вроде газелей. Нехватка полноприводных грузовичков для армии ощущалась очень сильно. Из боковой улицы показалась туповатая морда трофейного «Опеля». Чуть дальше виднеется припаркованный УАЗ-таблетка. В общем, разнообразие машин на улицах города просто поражало. За считанные недели все так изменилось. Заметив, что замыкающий войсковой колонны прошел мимо, включил сразу вторую и дал газу. Охрана слегка отстала, так что пришлось немного притормозить, ожидая, пока они догонят. Водитель был из новеньких и еще не привык к машине, тем более к такой. Да и охрана была из новичков, Вознесенского не было. Он перешел под командование Гоголева и сейчас плотно работал с адмиралом. К счастью, пока мы были в мире царя, повадки их изучить я немного успел, чтобы не попасть впросак. Так что с новой охраной пришлось налаживать новые взаимоотношения. Вдруг затренькал мобильный. Быстро же белорусы обеспечили Москву этим новым для нее видом связи. Правда, пока не до всех городских окраин связь достает, но, думаю, положение быстро улучшится. Достав из поясной кобуры телефон, нажал на кнопку, мельком глянув на экран. Звонил Гоголев. «Слушаю, товарищ генерал, ты сейчас где?» «К родителям еду, у бабушки сегодня день рождения, всем семейством собираемся». «Ясно. Имей в виду, что в 8 вечера ты должен быть на даче, в парадной форме». «Понял, понял, буду», — ответил я несколько озадаченно. «Все, отбой. Принято». Тут я задумался, объезжая повозку, которая вопреки всем правилам дорожного движения подрезала меня со встречной полосы и вкатилась в какой-то двор. Возмущенно посигналив и развернувшись на первом же повороте, я поехал обратно домой, нужно было переодеться, а я был на данный момент в повседневной одежде. Следует поторопиться и заехать за аллей, она будет ждать меня через 40 минут у проходной управления. Нажав тангетку, обратился к охране. «Ребята, меня тут вызывают на дачу, так что вертаемся домой. Потом все по плану». «Принято», — послышался голос лейтенанта Аминова, начальника моей охраны. «Прослушки я не боюсь, в этом мире еще нет специалистов и аппаратуры у наших недругов для перехвата цифрового сигнала. Сообщил не просто так, о любом телодвижении я обязан уведомлять вышестоящие инстанции, меня хорошо инструктировали, прежде чем выпустить на волю. Да я и сам прекрасно понимаю необходимость подобных мер безопасности». Через 10 минут я остановился у парадного входа дома. Что же делать? Делать вид, что ничего значительного не произошло, не получится, не поймут. Игнорировать проблему, как всегда делали, и надеяться, что ситуация рассосется сама, опять не выйдет. Так, стоп, мужчина в кресле постучал пальцами по столу, выбивая какой-то знакомый ему ритм. Нужно выделить главную проблему. Главная проблема – это сбережение накопления и имущества. Хе-хе. Как юридически сухо звучит, накопление и имущество. А вот придет кто-нибудь из ведомства Лаврентия Палыча и назовет это похищенным и расхищенным. Стоп, стоп, стоп, думать позитивно, позитивно, и только позитивно. На нашей стороне армия и ядерное оружие. Стоп, это не позитивно. Позитивно, это действие только в рамках закона. Я действовал в рамках закона. Закон разрешил приватизацию, и я выгодно, в отличие от многих неумех, вложил свой ваучер, свои таланты, навыки. Я смог стать, стоп, это красиво, но бесперспективно. Так, а если по-другому, я такой не один. Многие занимались присвоением государственной собственности. Многие даже богаче меня. Но будет ли это значимым доводом? Человек, сидящий в удобном кожаном кресле, тер себе виски. Глаза были закрыты, губы сжаты. Любой, посмотревший со стороны, сказал бы, что он что-то обдумывает. Это же, это как признание в соучастии. Думай, думай, думай. Таких высот, как я, дураки не достигают. Думай. Нужно опередить. Опередить всех. Думай. Так, а если заявить, что единственным путем сберечь от разграбления было мое мнимое участие в приватизации, и я хотел, при удобном случае, передать все в собственность государства, теплей. А прибыль? А что прибыль? Я не мог выделяться, как белая ворона, в этом окружении, и мне приходилось играть по их правилам. Теплей, теплей. И я готов передать все это народу. Хорошо, хорошо. Теперь нужно опередить и первым пойти на контакт. А контакт только у Лукашенко. Опять он. То его белорусская модель народ будоражит, то эти ворота в другой мир. Ну почему все время он? Колхозник. Все равно нужен прямой контакт с ним. Немедленно. Тут человек открыл глаза. И контакт с ним. Прямой и быстрый. Главное опередить всех. И быть первым. что я могу предложить, да все что угодно могу предложить, лишь бы меня признали. Так, танки, а они у нас есть, или уже все запасы извели на металлолом? Самолеты, у нас к 2015 году должно быть 60 Су-35, мало-мало, очень мало, нужны заводы. Какие заводы? Мы ж все закрывали, чтобы за бугор гнать. Заводища, заводы, заводики. Тогда открывать, впервые за несколько дней после столь ошарашивающих новостей можно признать великого политического деятеля. Человек улыбнулся. А это мой шанс. Пусть они воюют, пусть они решают свои проблемы, а я решу свои. Устроит ли их это? Устроит ли? Заводы буду запускать. Производство. В наших институтах будем обучать их студентов. А как я буду смотреться перед выборами? Я-то заводы открываю, а передо мной только закрывали. Ха. Да владельцы всех металлургических заводов пойдут за мной, я им такой рынок подгоняю. Так, цены на электроэнергию нужно снижать. Срочно. Но только для заводов, для населения, шиш. Еще и поднять можно, а объяснить потребностями СССР. А если ввести дополнительный 5% налог с продаж, пусть быдло и финансирует помощь СССР. Мать, как феникс из пепла. Столько лет пугали призраком СССР, а он снова тут. Стой, не отвлекайся. Вдох-выдох. Спокойно. Думать о деле. Так, хорошо. Если они не пойдут мне навстречу, то я могу подкинуть кучу проблем. Пойдут, и будут платить золотом. Вот и пусть ломают себе голову, где взять золото. А плевать, я хочу покоя. Устал я от них. Лицо человека разгладилось, появилась легкая улыбка. Палец нажал на кнопку связи с секретарем. Человек произнес: «Аркашу ко мне, быстро, немедленно, и пусть готовит гольфстрим для вылета в Минск». Примерно это же время. Мир Александра, Российская Федерация. Солнце садилось в густое сизое марево из пыли и выхлопных газов. Забитое медленно движущимися дорогими иномарками шоссе было похоже на толстую струю густого гноя, выдавливаемого из страны. Таможня не справлялась, бывшие хозяева жизни стремились убраться за пределы бывшей родины, пока не поступила команда опустить шлагбаумы. Из страны бежали те, кто еще вчера презрительно говорил про нее. Это Раша. Все началось рано утром, когда ряд федеральных каналов сообщил в выпусках новостей, что премьер-министр Российской Федерации отбыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. Еще через 2 часа на телеэкранах появился сияющий, как именинник, Сергей Борисович Иванов и сказал: «В ходе рабочего визита Владимира Владимировича Путина в Республику Беларусь также запланирован визит в СССР 1941 года с целью подписания ряда важнейших межправительственных соглашений». Этого короткого сообщения хватило для того, чтобы все пришло в движение. Испуганными голубями поднялись с аэродромов частные гольфстримы. Те олигархи, что случайно находились на территории Российской Федерации, стремились как можно скорее покинуть ее воздушное пространство, куда угодно, в Швейцарию, Финляндию или даже Турцию, только бы подальше от встающей на дыбы страны. Горечи им добавило то, что случившийся по великому совпадению тем утром компьютерный сбой на целые сутки заблокировал банковские транзакции с территории России. Те, кто имел свою службу безопасности, уже знали, чья это работа. За час до полудня в эфире прошло сенсационное сообщение: в аэропорту Шереметьево задержан министр финансов Российской Федерации Алексей Леонидович Кудрин, пытавшийся вылететь по фальшивым документам в Прагу. Тоненький ручек беглецов на границах стремительно набухал, превращаясь в ревущий поток. И первыми, впереди собственного визга, бежали уцелевшие правозащитники и десталинизаторы. Армейские патрули на перекрестках дорог и в аэропортах, пока лишь молчаливо наблюдающие за происходящим, добавляли к картине исхода своеобразный колорит. Однако на фоне поднявшейся паники совершенно незамеченным прошло выступление президента Беларуси о том, что он, после возвращения из Минска, досрочно слагает с себя полномочия, так как не готов взять на себя ответственность за страну в сложившейся обстановке. Разработанный несколько дней назад план «Тайфун» вступил в свою завершающую фазу. В час дня, по причине выбытия целевой аудитории, что уж тут говорить, бегство существенной части ведущего персонала, прекратили свою работу некоторые радиостанции и телеканалы. Другие же изменили сетку вещания и чередовали выпуски новостей с фильмами о Великой Отечественной войне. Показали, как боевым частям российской армии снова вручают извлеченные из архивов боевые знамена советского образца. Продемонстрировали Минское шоссе, В отличие от других направлений, забитая не элитными иномарками, а армейскими грузовиками и фурами МЧС, невидимый диктор сообщил, что эти машины везут все необходимые для сражающейся страны – боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Некоторые радиостанции даже стали регулярно ретранслировать сводки Совинформбюро из мира 1941 года, что сразу же существенно увеличило количество их радиослушателей. Затаив дыхание, страна слушала выступление мужчины в форме командира РККА, объявившего о формировании партии «Единый союз ударного корпуса народного ополчения» для помощи частям РККА в борьбе с фашистскими захватчиками. Выступивший после него генерал-лейтенант Наговицын туманно сообщил, что Генштаб ВСРФ совместно со своими советскими коллегами разрабатывает планы по быстрому и окончательному разгрому немецко-фашистских агрессоров. Шли хроники с мест боев, некоторые чуть ли не в режиме онлайн. По крайней мере, встающие неподалеку от оператора кусты разрывов не были похожи на имитацию. Били явно крупным калибром. Да и горящий на холме танк тоже привлекал к себе внимание телезрителей. Через неделю все это завершилось показом по центральным телеканалам в вечерних выпусках новостей, поступавших из СССР кадров встречи лидеров СССР, России, Белоруссии, Казахстана и сообщением о подписании большого количества важных межправительственных соглашений. Вся остальная планета, совершенно обалдев, смотрела на происходящее в очередной раз на 1/6 части суши судьбоносные для всей планеты события. Кто-то в недоумении, кто-то со злобой, а кто-то равнодушно. Но основная масса с надеждой. Они знали, что мир, основанный на жажде наживы любой ценой, создан не для людей. Во всяком случае, не для нормальных людей. Многим недоброжелателям СССР, а потом и России, глядя на все это, очень хотелось нажать на легендарную красную кнопку. Они прекрасно понимали, что это только начало. Стрелки переведены, локомотив истории, пусть со скрипом и дребезгом, пошел по другому пути. И старый путь не изменить. Можно пустить состав под откос, но повернуть нельзя. А попытаться пустить под откос боязно. Ибо они знали, они очень хорошо помнили, что было, что это уже было в истории планеты. 1945 год, май, 9-е число. Естественно, всего этого я пока не знал, и в благодушном настроении, в темпе переодевшись и забрав Алю, ехал к родителям, ведя легкую беседу с девушкой, одновременно слегка недоумевая из-за неожиданного вызова к Сталину. Там явно что-то случилось интересное. Впрочем, причина для приподнятого настроения была не одна. Как я уже говорил, пусть и пока еще не на всей территории Москвы, но сотовая сеть работала. Во всяком случае, с уровнем сигнала в моей квартире проблем не было. А тут еще мне наконец-то привезли компьютер. Ну, на замену тому, что у меня в свое время приватизировали работники теперь уже моего ведомства. Правда, одновременно с этим пришлось подписать несколько бумажек, где мне вменялось в обязанность оберегать сию технику, так сказать, от посягательств враждебных элементов. Ну, подобных тем, что были у владельцев огнестрельного оружия в моем мире. Как мне кажется, на данном этапе вполне разумные предосторожности. Компьютер, правда, оказался в целом несколько слабее, чем мой старый агрегат. Впрочем, медлительнее была только видеокарта, так как сборщики ограничились интегрированной в материнскую плату, а сам процессор оказался даже быстрее и память в два раза больше. Я подумал, что неплохо будет при очередном походе в мой старый мир прикупить отдельную видюху. К слову сказать, приятности на этом не закончились. Когда мне вручали служебный сотовый телефон, то я, ни на что особо не надеясь, спросил, а не появился ли в связи с этим интернет. К моему глубочайшему удивлению, оказалось, что такое событие имело место быть. А вот для получения разрешения на подключение пришлось почти целый день затратить. Разных подписок дал, мама не горюй. Связь, как я и ожидал, осуществляется через обычный 3G-модем. Зато теперь, приходя домой, чувствую себя почти как в родном 21 веке. Правда, это удовольствие оказалось далеко не бесплатным. Буду платить по 75 местных рублей в месяц. Очень даже приличная цена по сравнению со здешней средней зарплатой. Впрочем, моя-то зарплата далеко не средняя. Да и интернет тут, как у нас сказали бы, безлимитный. Впрочем, других тарифов просто нет пока. Кстати, занимается здесь сотовой связью и интернетом белорусский Белтелеком. Интересные дела. Буквально через полчаса после начала опробования качества работы нета я наткнулся на интересную новость. Какой-то престарелый американский политик, судя по тому, что его звали Збигнев Бжезинский, этнический поляк, выбросился из окна какого-то здания с диким криком «Русские идут!». И этаж-то всего лишь третий был, но его голова почему-то не выдержала столкновения с асфальтом. Что-то мне это напоминает. Но вот что, не могу вспомнить. Ну и леший с ним. Помер и помер. Он мне даже не родственник. Наследство ждать не придется. Наконец-то приехали. Подруливаем к искомому подъезду и останавливаемся. Я, как мужчина, подхватываю сумки с подарками, и мы входим в дверь. Подмосковье. Дача верховного главнокомандующего товарища Сталина. 1941 год. 24 июля. 19:08. Товарищ Сталин, товарищ Лукашенко и гражданин Путин пересекли границу портала, доложил вошедший в гостиную дачи нарком Берия. Те, кто знал Сталина, по одному поведению могли определить его настроение. Одним из таких людей был и нарком. В данном случае он знал, почему хозяин в бешенстве расхаживает по комнате, так как и сам находился не в лучшем настроении. Нет, ну каков, а, ставить мне условия. Прорвалось наконец у Сталина. Товарищ Сталин, товарищ Лукашенко просил передать, что он полностью на нашей стороне. Знаю, только что СМС прислал, но наглец, пугать меня вздумал. Бешенство Иосифа Виссарионовича имело под собой основу. Хоть премьер-министр и был предупредителен и вежлив, но, выражаясь политкорректно, встал в позу. Тут он имел все основания. В документе, что он привез, стояли подписи многих глав государств, с мнением которых стоило считаться. Там стояло уведомление, что господин Путин представитель не только Российской Федерации, но и Альянса государств, которые вступили в него в противовес Альянсу СССР и Белоруссии. То, что премьер оставил напоследок, вроде всесторонней помощи в войне, было фактически незамечено под напором Альянса, в совет которого входил и гость. Требовали они свободного доступа к порталу, и не только доступа, но и передачу его под контроль Альянса. Сами переговоры прошли неплохо, однако Сталин не стал ничего подписывать, свалив все на дипломатов, с представителем от СССР товарищем Громыко. Да, товарищ Сталин. Однако с его стороны это шанс удержаться на плаву, раз он пошел на сделку с Обама и же с ним. Он понимает, что если портал закроется, то он останется один на один со всем миром, ополчившимся на него. Договоренностей, как с товарищем Лукашенко, у него нет, да и не сможем мы перевести всю Россию к нам. Это не Белоруссия. Я напомню вам, товарищ Сталин, аналитический прогноз товарища Судоплатова. Он отметил подобное действие как один из возможных вариантов развития и разработал противодействие. Согласен, слегка жестко, но действенно, как раз в нашем стиле. Я это, товарищ Берия, все прекрасно понимаю, но если бы он первым пришел к нам, ситуация бы развивалась по-другому. Поставьте задачу нашим разведчикам узнать, чем на него надавили. Мы уже знаем, товарищ Сталин, вернее, предполагаем, у него дочь в США. ХМ, думаете, они пошли на шантаж? Уверен, товарищ Сталин. Оставим этот вопрос до выяснения, товарищ Берия. Я согласен с товарищем Судоплатовым. Начинайте операцию «Тайфун». Есть, товарищ Сталин. Хозяин кабинета прошелся по комнате, заметно успокаиваясь. Когда у нас награждение? Через 40 минут, товарищ Сталин. Скоро они подъедут. Хорошо. И передайте товарищу Судоплатову, чтобы работал по «Тайфуну» лично. Пусть будет все под его контролем. Есть. Саша, ты уже уходишь? Перехватила меня на крыльце мама. Да, вызвали. По работе? Конечно. Заедешь еще? Да. Аля у вас побудет. Как все закончится, я ее заберу. Хорошо. Мы ждем. Я уже подъезжал к даче, когда поймал себя на мысли, что что-то не так, однако это подозрение постоянно ускользало от моего внимания. Прокрутив в голове последнее действие, вдруг понял, что-то не так. Охрана, по инструкции, хотя они знали, куда я иду, должен был связаться с ними и сообщить маршрут движения, но я забыл это сделать. По той же инструкции они должны были связаться со мной, но этого не произошло. Это-то и было странно. Достав рацию, нажал на тангетку. Ровный шум полился из динамика. Проверив мобилу, увидел поиск сети. Какой нахрен поиск? Тут до вышки километр. Непонятность ситуации стала напрягать. Анализ ситуации дал следующее. Ехал я к Сталину. Цель? Возможно. Почему через меня? Охрана? Дача режимный объект и охрана там, будь здоров. Но если преодолеть внешний периметр охраны, задача хоть немного, но упрощается. Шансы есть, если они профи. Охрана на воротах в лицо меня знает, значит и охрану проверять будут, не особо напрягаясь. Тем более оборудованная стоянка именно на территории дачи. Их дальнейшие действия, что там у нас после ворот, машину на стоянку. Охрана остается там же, где стоянка, сразу после ворот справа, до дачи 300 метров. Охрана у стоянки в небольшом домике-казарме. Шанс есть. Блин, это что, я типа Трояна что ли? Блин. Анализ действий диверсантов в машине охраны напрягал. Появился еще один повод, даже уверенность в моих предположениях. Когда я проехал мост, ловко разминувшись с трактором, груженным лесом, хантер охраны полностью повторил мои действия. Виталик, водитель, если бы сидел за рулем, никак не смог бы повторить подобное. До дачи оставалось всего пару километров, но плана у меня еще не было. Подъехать к воротам и заорать, что в последней машине враги. Не смешно, шансы нарваться на пулю не просто велики, а точно возможны. Я окажусь между часовыми у ворот и машиной сзади, то есть под перекрестным огнем. Свалить сейчас, так я не на броневике, пулю жесть не остановит. Черт, по краям дороги мелькали часовые из подразделения наркома Берия. Вооружены все АКСами или АКСУшками, со старыми десантными разгрузками на боку. Однако и стояли они на расстоянии 100 метров друг от друга. Шансы уйти от перестрелки с ними у диверсов были. Пока я обдумывал, появились открытые ворота, в которые как раз въезжал автобус. Никакой идеи у меня так и не появилось. Может быть, потом, за чашечкой чая или кофе, что-нибудь пришло бы мне в голову. Но сейчас, когда руки тряслись от адреналина, я сделал то, что первое пришло мне в голову. Подмосковье. Пост охраны ворот дачи Сталина. 1941 год. 24 июля. 19 часов 53 минуты. «Пропускай», – махнул рукой старшина Мараховец. Старшина хмуро посмотрел на автобус. Вчера диктор Левитан по всесоюзному радио снова сообщил, что с тяжелыми и кровопролитными боями оставлен очередной город. Город оказался родным для старшины. Ревя мотором, автобус с будущими орденоносцами-танкистами стронулся с места, пересекая линию ворот, когда показались две новенькие машины. Охрана их знала, полковник, что обычно сидел за рулем первой машины, был известный лихач, поэтому, когда передний вездеход вдруг ударил по тормозам и с визгом покрышек развернулся чуть ли не на месте, их не особо удивило, а вот дальнейшие очень. Развернувшись, хантер попытался ударить вторую машину в бок, однако водитель, показав немалое мастерство, фактически умудрился увернуться, но избежать тарана не смог. Удар пришелся в левое заднее крыло, отчего машину занесло. Надо отдать должное водителю второй машины. Он не растерялся, когда его занесло и поставило на два колеса. Он ударил по газам и попытался скрыться, давя на педаль газа. «К бою!» – закричал командир поста лейтенант Геворкян. Почти немедленно по удирающей машине ударил пулемет с крыши сторожки. Через несколько секунд присоединились еще четыре автомата. Диверсанты ушли бы, если бы одна из пуль не попала в водителя. Но и тут нападавшие проявили профессионализм, смогли покинуть машину, укрыться и открыть ответный огонь, несмотря на то, что спрятаться там фактически было негде. «Отсекай, отсекай!» – кричал лейтенант пулеметчику, одновременно докладывая о нападении на пост по рации. Пулеметчик тоже заметил, что один из нападавших привстал с трубой на плече. Что это такое, они знали. Даже стрелять приходилось, поэтому-то и открыли огонь на поражение. Однако целью была не будка, огрызающаяся огнем, а скатившийся с дороги хантер с разбитой мордой и дымящимся радиатором. За все время, пока шла перестрелка, полковник никак не проявил себя, хотя его неподвижный силуэт в окне бойцы видели отчетливо. Диверсант выстрелить успел, и граната понеслась к цели. В последний момент старшина отчетливо рассмотрел, как перед попаданием дернулась фигура полковника, через долю секунды вездеход вспух изнутри, разбросав детали кузова и осколки стекла. Глядя на медленно разгоравшуюся машину, лейтенант Геворкян махнул рукой, приказывая подошедшей помощи отсекать противника от посадок. Бой закончился только через полчаса. Последнего из наемников загнали во враг и давили огнем, пока пара бойцов подкрадывались на дистанцию броска. Однако наемник успел себя подорвать гранатой. Потери были большими. 8 солдат охраны и полковник, против 4 нападавших. Еще через полчаса Сталину доложили, что тела в машине полковника Демина не обнаружено. Нарком Берия стоял на вытяжку, преданно глядя на сердито ходившего по кабинету Сталина. Как такое могло случиться? Что там охрана, совсем мышей не ловит. Группа личной охраны была полностью уничтожена, товарищ Сталин, их тела нашли в 300 метрах от дома родителей Демина, свалены во враг. Группа прикрытия, которая должна была охранять объект со стороны, исчезла. Мы предполагаем, тоже уничтожена. Его охраняли 11 человек. 11. Как они прошляпили подобное? Скорее всего, им кто-то помог из нашей реальности. Напомню, что последнего наемника мы так и не нашли. Есть предположение, что он у наших друзей-англичан. Последние два дня они что-то засуетились. Шифровки стали более нейтральными. Мы уже не имеем той информации, что была ранее. В кабинетах они тоже стали мало разговаривать. Аналитики решили, что они знают о нашей прослушивающей системе, что подтверждает нахождение у англичан человека из портала. Есть информация, где он, остановившись, поинтересовался Верховный. Наш спецотдел точно подтвердил, что он в посольстве. Думаю, информация еще не ушла на остров. Курьеров мы перехватили, а связь сами понимаете. Всех эмиссаров, что были отправлены для связи и координации из-за портала, мы перехватывали. Думаем, и здесь не оплошаем. Возможность ликвидации – 90%, если он там. Действуйте немедленно. Дождавшись, пока нарком отдаст распоряжение по мобильному телефону, продолжил. А пока расскажите мне про нападение и особенно об исчезновении Демина более подробно. Линкор «Принц Уэльский». Военно-морская база «Арджентия» в Ньюфаундленде. Конец августа. Встреча столь значимых в мировой истории людей проходила в неофициальной обстановке. Некоторые курили сигары, мелькали бокалы с коньяком и французским вином. Британский премьер и Уинстон Черчилль встретились с президентом США. Рузвельт сидел особняком от своих людей. А я вам говорю, что они водят нас за нос. Стукнул кулаком по столу Черчилль. Факты, я хочу слышать факты. Развел руками Рузвельт. Напомнить о нападении на наше посольство в Москве? Да я помню это шокирующее известие. Ведь из посольских не выжил никто. НКИД заявил, что тут причастны немецкие агенты, они даже предъявили вам несколько человек, и они вдруг оказались именно на Святой Анне, которую торпедировали на Балтике, чуть насмешливо отразил премьер. Всякие случаи бывают, тем более на воде, пожал плечами президент, отпив вина, но не в этот раз. Посол успел передать некоторые новости, там, конечно, размыто, но он подтвердил сведения о проходе в другой мир. Чушь, и вы в это верите? Моя разведка носом в Москве рыла, но ничего не нашла. Так что все, что нам передал Литвинов, ложь и провокация. Да, изучите это. Черчилль достал из шкафчика небольшую папку. Что это? Это ложь и провокация, причем фотозадокументированная. Через три дня было подписано союзническое соглашение о взаимодействии между государствами против СССР. Занимательным был тот факт, что соглашение это просуществовало ровно год. Мир Александра. 2011 год. 8 октября по миру СССР. 6 по местному времени. Массовое бегство тех, кого совсем недавно считали надеждой и опорой существующей власти, привело к страшному результату. В стране не было денег. Точнее, деньги были. Но это были ничем не обеспеченные и бесполезные бумажки, на которые было невозможно ничего купить. Треть продуктового рынка России обеспечивалась за счет ввоза продуктов, купленных за валюту. Цены на импортные продукты сначала возросли пятикратно, рост цен на импорт потянул за собой цены на отечественные продукты, а позже стали закрываться магазины, продукты оказались очень дорогими для населения, спрос резко сократился. Владельцы продуктовых магазинов поехали было по селам закупать продукты у производителей, а там царило запустение. И села были, и люди были. Не было только товарооборота. Сельскохозяйственное производство как отрасль, способное накормить население всей страны в условиях весьма специфичного российского рынка, было уничтожено. И уничтожено надежно. Восстановление сельского хозяйства потребовало бы работы в течение десятка лет, как минимум. Но эти 10 лет нужно было как-то жить. У рабочих предприятий, работающих по заказам СССР, дела были несколько лучше. СССР снабжал работающих на этих предприятиях продовольственными пайками. Но этого было мало. В стране реально появилась угроза голода. И голод мог привести к массовым выступлениям граждан, которые бы смели всю вертикаль власти, так долго и упорно выстраиваемую с начала 2000-х. На фоне происходящего прошло еще одно знаменательное событие. Скончался от инфаркта исполняющий обязанности президента Владимир Владимирович Путин. Его место занял молодой политик премьер-министр Мурашов. Вой Европы по этому поводу российским народом фактически замечен не был. Единственное, что еще сдерживало народ, это война. Та война, в которой практически у каждого был потерян родственник. Та война, которая и через 70 лет для многих была незаживающей раной. Только участие в той войне помогало держать страну под контролем. Еще помогало, настроение исполняющего обязанности президента было плохим. Новому ИО президента нужно было думать, как решать проблемы государства, а не определять долю бюджетного пирога для каждого из приближенных и получать свои дивиденды, как это делали его предшественники. Приватизация, о незыблемости которой столько раз говорили, оказалась миной под государством и его властью. Из страны вывозилась нефть, а деньги аккумулировались на счетах владельцев за границей, налоги не платились. Евросоюз за 4 дня провел антимонопольное расследование и выставил «Газпрому» громадные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Штрафы трехкратно превышали годовую прибыль «Газпрома», и в обеспечении уплаты штрафов все зарубежные счета были арестованы. Даже стабфонд оказался в недосягаемости. США требовали свободного доступа в мир за аномалией. Законодатели США приняли поправку Ромни-Маккейна о запрете правительству РФ операций со счетами стабфонда до тех пор, пока РФ не обеспечит свободный и паритетный доступ в другой мир. Из Госдепа неофициально сообщили о том, что если российское правительство не согласится с законными требованиями США, то ими будет воссоздан ЦЦМ и РФ будет лишена доступа к высокотехнологичным товарам, медикаментам и интернету. Это был тупик. Тупик существующей экономической модели, привычного мироустройства. Модели, которую начинали строить еще с Собчаком, которую он обязался защищать и обеспечить ее нерушимость в декабре 99 года. И требовался выход из тупика, вот только где его искать, было совсем не ясно. ИО президента Мурашов нажал кнопку вызова секретаря и устало сказал: «Примакова найдите и пригласите ко мне, срочно, это очень важно, и принесите мне чашечку кофе». Через 2 часа состоялась встреча. Встреча, которая создала новую политическую систему в России и мире. Вы, наверное, испытываете чувство глубокого удовлетворения от всего происходящего, начал первым хозяин кабинета. «Смотря от чего, господин президент», — ответил Примаков и развел руки в стороны. Президент фыркнул. «От того, что происходит с моей властью». «С вашей властью ничего не происходит, господин президент. Вы знаете, кто это сделал. Своими руками, своими решениями, своими законами. Все закономерно, он получил по заслугам. Но я так понимаю, вы меня пригласили не для того, чтобы я критиковал его, а зачем-то другим. Так что, чем я могу быть вам полезен?» ИО президента скрестил руки на груди, откинулся на спинку кресла и с каким-то стоном выдохнул воздух через рот. «Мы находимся на грани голода. Мы – это вся страна. Рубль обесценился и ничем не обеспечен. Зерновые интервенции на рынке зерна приводят только к скупке этого зерна. Зерно закладывают на долговременное хранение, в надежде на повышение цен, или тотчас же вывозят за границу. Страну самым натуральным образом грабит. Механизмов, которые могли бы это остановить, у меня нет. Все в стране заточено под рыночную модель экономики. Письма и указания, которые рассылают министерства, не дают никакого эффекта.